Переговоры ведутся добросовестно, никаких оснований для тревоги не существует. По-моему, все, в общем-то, нормально. Я абсолютно спокоен за наши отношения с СССР. А между первым и последним заявлениями Картера как раз происходило все то, о чем говорилось выше. Чем объяснялся такой разрыв между словом и делом? Только ли фарисейством, столь присущим Белому дому при Картере? Не только. Шла расчетливая политическая игра, когда на передний план попеременно выдвигалось то сотрудничество, то соперничество. Принципиально важное значение имело еще одно обстоятельство. Дело заключалось в том, что в конце 70-х годов руководство Соединенных Штатов Америки активнее, чем когда-либо в послевоенное время, пыталось прикрыть свою гегемонистскую политику завесой конструктивных заявлений, обещаний и клятв. Развертывалась беспрецедентная политико-идеологическая кампания с целью представить Соединенные Штаты Америки в качестве едва ли не главной движущей силы позитивных тенденций в мировой политике. Причем именно в тех областях, где Вашингтон стремился в наибольшей мере тормозить такие тенденции. По своим масштабам и целям, эта кампания намного превосходила пресловутую защиту прав человека, которая, собственно, была ее составным элементом. Нежелание содействовать усилиям по обеспечению военной разрядки в администрации пытались прикрыть показным радикализмом. Всячески подчеркивали активность Соединенных Штатов Америки на переговорах, относящихся к разоружению. Применительно к отношениям с СССР периодически выдвигался вперед аспект сотрудничества. Противоречие между декларациями и реальной политикой Соединенных Штатов усиливали среди американской общественности впечатление о непоследовательности Белого дома. Его зигзаги объяснялись, однако, не только расчетами. В Вашингтоне продолжалась борьба между приверженцами резкого усиления нажима на СССР, прежде всего группой Бжезинского, и сторонниками более умеренного подхода. Разногласия, однако, сводились к тому, как, в какой мере и насколько быстро вести дело к соперничеству. То были в основном разногласия в тактике. На политику влияли и личные особенности Картера. Из ряда его заявлений, если брать их буквально, следовало, президент вроде бы не чужд реализму. Он продолжал призывать сделать все возможное для прекращения безумной гонки вооружений. Признавал неизбежность эквивалентности в советско-американском военном балансе. Невозможность превосходства или победы в ядерной войне. Но преодолеть дистанцию, отделяющую декларации от дела, Картер зачастую не хотел или не мог. Сказывались его нерешительность, податливость к нажиму милитаристов. И все-таки главное заключалось в том, что Вашингтон стремился хотя бы на словах подстроиться к преобладающим настроениям в международной жизни, как можно дольше маскировать свои гегемонистские установки. Важно не оказаться в положении поджигателей войны, заинтересованных только в военных вариантах решения возникающих проблем, со всей откровенностью пояснял в мемуарах Картер. Подобное положение отбросило бы от нас некоторых европейских союзников, вызвало бы отчуждение неприсоединившихся стран, повело бы к изоляции Соединенных Штатов в мировом сообществе. Всего этого в администрации опасались, особенно сторонники более умеренного подхода, вплоть до поворота к политике конфронтации, а в известной мере и до конца срока правления. Белый дом продолжал делать ставку на постепенное укрепление своих позиций. Сочетание усилий по решению региональных проблем путем переговоров и заявления о безоговорочной приверженности контролю над ядерными вооружениями, с неброским, последовательным и хорошо спланированным наращиванием нашего военного потенциала,